И как раз когда воздух в комнате стал тяжелее некуда, кое-кто вмешался и исправил ситуацию. «О, у вас все хорошо?» Я очень удивилась произошедшему. «Знаете, никогда раньше такого не видела». Пока Рикка собиралась с мыслями, чтобы ответить на Ничан, я быстро соврал. Но ситуация была довольно опасной. Все случилось так быстро, что я успела все забыть. Однако ей до этих слов не было дела. Видимо, до моего существования тоже. Нана-чан смотрела на Рикку с явным беспокойством. «О, какой занятный золотой цвет! Это инфекция?» «Не время для шуток! Это называется первый год работы!» «Сенсей, это цветная контактная линза», – осторожно объяснил я. «Нет, это тиранический глаз истины. Это такая новая болезнь?» Меня опять проигнорировали. И теперь учительница думает, что штука, выдуманная Риккой, – это новая болезнь. Третья сторона нашего контракта была настолько счастлива, что не хотела отпускать мысль о том, что Рикка больна. Похоже, единственным цуккоми в этом комедийном трио являюсь я. Вот мне и придется расхлебывать эту кашу. Подумайте об этом с нормальной точки зрения и поймите, что это линза. Такана-шисан говорит с позиции 16-летней девочки. «Поздравьте меня, я стал мамой!» Нана-чан удивилась. «Она что, поверила Рикке?» Та вновь натянула на лицо бесстрастную маску и стала отвечать учительнице в прежнем стиле. «Тиранический глаз истины – это моя отличительная сила. Боюсь, сенсей, вы не способны этого понять. Естественно, вам кажется, что это простая контактная линза. Это доказательство разницы между человеческим миром и миром демонов. Вот видите, Нана-чан, разве эти слова не укрепляют мою позицию? Я не могу сдаться. Если то, что я сейчас услышал, правда, то Рикка-сан точно демон». Такана-шисан, ты, наверное, устала после всего этого?» Как вы можете догадаться по этой реплике, самообладание к Нане-чан не вернулось. «Юта, не объяснишь мне насчет Рикки?» «Да, сейчас, сенсей». «Этот чертов контракт имеет принуждать. Даже Нана-чан называет нас по именам». «Что с Риккой?» «Она как бы...» «Это точно тест на выносливость. Но я по-прежнему упорен, вернее, нелогичен». Судя по лицу Нана-чан, она уже давно ничего не понимает. И что мне делать? Похоже, нам нужно изменить план. А, да, сенсей, что там в классе? Сейчас еще первый урок? А, об этом не беспокойся. Раздав все контрольные, я быстро объяснила вопрос и предоставила классу время для самообучения, чтобы все просмотрели ответы. Ответив, Нана-чан вернулась к прежнему расположению духа. Похоже, смена темы сработала. На какое-то время. А теперь вернемся к Рикке. Что? Чёрт! Она упрямая. Интересно, какое у меня было выражение лица? Явно не такое, как у нее. Мой запал кончился, и поэтому я ответил. Рикка... Ну? Уже в порядке, видите? Попробуем дурацкий ответ. Может, так удастся сбить ее с толку? Очень-очень интересно, да. Отлично из вас вышла пара. «Мы не пара. Он связан контрактом. Но я благодарна за то, что вы нашли это интересным». Рикка обрадовалась тому, что ее посчитали интересной? Внезапно. На ее лице ничего не отразилось, но я почувствовал, что сейчас она гордится собой. Может, этого она и добивалась? С другой стороны, Нана-чан все еще улыбалась. По ней было видно, что она еле сдерживается, чтобы не засмеяться. М-да. Похоже, она до сих пор считает нас не теми, кем мы являемся. Сенсей, все совсем не так. Вы что, не видите, что мы не комедийный дуэт? Вижу. Ладно, вы не дуэт. Она точно так считает. Приготовьтесь к безудержному смеху! Сейчас начнется комедийное выступление дуэта, состоящего из людей, один из которых страдает синдромом восьмиклассника сейчас, а второй страдал им раньше. Нет! Эта рекламная фраза не то, о чем я должен думать. У меня уже живот болит. Ах да, чуть не забыла. Вот твои дополнительные вопросы для пересдачи. Постарайся уж, ладно? Все еще улыбаясь, наша учительница засунула руку в свою сумку и достала из нее три листа бумаги, Затем передала их Рикки, вид которой так и говорил «это конец». Но если честно, на ее лице и мускул не дрогнул. Просто мне так показалось. Ее рука задрожала. «Сенсей, какие-то проблемы? Это действительно необходимо? Разумеется. Рико-сан, ты же все-таки ноль на экзамене получила». «Ноль? Такую оценку вообще можно получить? Да если ты напишешь хотя бы маленькую закорючку, тебе уже больше поставят». Нет, экзамен-то, конечно, был по математике, но он не был таким уж трудным. Не было ничего такого, чего я не смог бы решить. Вспомни формулу и поставь в нее числа. Все просто. Даже для девочки передо мной. Вам не кажется, что это немножко перебор, сенсей? Ой, прости, прости. Тогда знаешь что? Почему бы тебе не помочь ее таком? Интересно, сможешь ли ты улучшить ее оценки? А я? У меня и своих дел хватает. Нет, ну нашла себе занятие. Спихивать свою работу ни на в чем не повинных учеников. Но у тебя же лучшая оценка в классе. Если ты не сможешь, то никто не сможет. Лучшая? Мы с Рикой были в шоке. Слушайте, даже когда я зубрю уроки, я крутой! Наконец, честь быть лучшим в классе. Дождался. Получил этот статус, и меня даже не назвали ботаником! Пока я был в экстазе, Рикка успела что-то задумать. Юта, я объявляю второй пункт нашего контракта. Да? Ты избран на роль моего наставника в вопросах обучения. И когда же? Еще до своего рождения. Ты хочешь сказать, что я живу только ради того, чтобы помогать тебе с учебой? Да, ради этого и того, чтобы называть меня Риккой. Вот уж... Она добавляет пункты прямо на ходу. Она сможет что-то когда-нибудь не придумать. Все уже выходит за рамки того, чтобы лишь вынуждена называть тебя Риккой. И я уже начинаю к этому привыкать. И сколько еще раз это повторится? Хотя показать тому, кто не умеет учиться, как это надо делать, мне несложно. Проблема в этой носительнице запущенного синдрома восьмиклассника. И сейчас она, похоже, считает, что ради ее обучения я, герой, и был создан. А, ну да, и чтобы называть ее по имени. После того, как она расширила границы контракта до совместного обучения, я начинаю все больше и больше нервничать. Но я не смогу пропустить ее желание мимо ушей, даже если захочу. И я так понимаю, мне придется против воли присматривать за этой носительницей запущенного синдрома восьмиклассника. Может, это и есть моя судьба? Быть похожим на кого-либо или быть связанным контрактом? Думаю, Нана-чан тоже на меня рассчитывает. Не знаю, почему она решила, что я буду тратить свое время на эту носительницу синдрома восьмиклассника, но проводить немного времени после школы с очень красивой Риккой, пожалуй, не так уж и плохо. Думаю, пожаловаться не получится. Ладно, я ей помогу. Что и ожидалось, Юта. Ты человек, избранный для этого задания. Я умудрился рассмотреть на ее бесстрастном лице легкую улыбку. Эта привилегия доступна только тем, кто связан с тобой контрактом? О, да. За эту улыбку я готов на многое. А теперь иди учиться. Я начну восстанавливаться здесь. Беру свои слова обратно.